Как научиться мотивировать себя позитивно? Если вы хотите иметь более положительный жизненный опыт, то должны убедить себя: каждое совершаемое вами изменение обеспечивает удовлетворение той или иной потребности или желания. Позитивная самомотивация начинается с изменения сознания. Планируя конструктивные жизненные перемены, вы должны оценить потенциальную пользу от каждого конкретного действия. После этого убедите себя, что эта польза оправдывает или превосходит цену, которую вам приходится за нее платить. Люди могут вдохновлять вас или даже угрозами пытаться заставить измениться, но только вы мотивируете себя посредством сравнения по принципу прибылей и убытков. В некоторой степени вы занимаетесь этим всю свою жизнь, только теперь вы должны удостовериться, что процесс работает на вас, а не против. Преступник, алкоголик, обжора или наркоман – все они проходят один и тот же путь и, опираясь на свой уровень сознания, решают: пагубное пристрастие стоит столько, сколько они за него платят. Как только их сознание меняется, обычно это происходит под воздействием трагических обстоятельств, они понимают, что цена за побег от реальности и от ненавистного «я» слишком высока по сравнению с тем, что они получают взамен. И таким образом мотивация наставляет их на верный путь. Я бы посоветовал вам воспользоваться двумя знакомыми, но нередко пренебрегаемыми словами: «разумный» и «неразумный». Все ваши действия и действия окружающих можно рассматривать как разумные или неразумные, но не как хорошие или плохие, справедливые или несправедливые, правильные или неправильные. Это всего лишь моральные оценки, основанные на вашем теперешнем уровне сознания или коллективном сознании общества. Понятия «разумный» и «неразумный» не навязывают субъективных оценок. Они позволяют наблюдать за собственными действиями, действиями окружающих и решать, опираясь на сознание, являются ли они разумными или неразумными. В этом случае не дается оценка личности. Очень важно понять, что плохими могут быть ваши действия, но никак не вы сами. Это понимание должно распространяться и на остальных людей. Надеюсь, к этому моменту вы уже поняли: невозможно мотивировать людей к переменам, убеждая в том, что они должны или обязаны делать. Измениться они могут лишь благодаря своему сознательному решению. Вы можете вдохновлять, запугивать их, можете даже угрожать. Однако такого рода мотивация будет действовать недолго и удовлетворит их доминирующую потребность побыстрее от вас избавиться. Им не удастся коренным образом изменить свои привычки, пока они не убедятся, что перемены принесут пользу в сравнении с ценой, которую придется заплатить. Более того, они не изменятся, пока не изменится их сознание.